Решив в этот раз прокатиться уже на автобусе, да и время еще было с избытком, я привычно устроился у окна, слушая приятную музыку. Ускользающие пейзажи менялись один за другим, но вскоре я увидел нечто иное. Огромный грузовик знакомой марки «Тонар» со всей скорости врезался в человека. Однако удивило меня не это. Грузовик, словно брошенный кем-то мячик в бейсболе, летел по воздуху, а не несся по бренной земле. Впрочем, похоже, человека совсем не смутил многотонный грузовик, что в него врезался, и он, быстро поднявшись, как ни в чем не бывало, закурил дешевую сигару и продолжил идти, попутно скинув изорванную рубашку, что больше подходило бы дровосеку или канадцу, чем жителю мегаполиса. Искренне недоумевая, что здесь происходит, я продолжил слушать музыку. Да и в салоне автобуса, кажется, всем было плевать на подобную мелочь. Нью-Йорк, он такой. Спустя буквально пару минут я получил сообщение от одной рыжей особы. «Привет, красавчик, а давай сегодня сходим в кино или погуляем в Центральном парке?» «Ну вот, и что ей надо?» Задумчиво хмыкнув, я не стал открывать сообщение и показывать девушке, что я его прочитал. Пока нет желания тратить столь прекрасное и одновременно с этим столь же дикое утро на прогулки или кино. А вот насчет вечера можно и подумать, так что не буду спешить. Упиваясь ирландским фолком в русском исполнении, я все так же наслаждался пейзажами за окном. Музыка всегда меня расслабляла и дарила чувство спокойствия. Но я не забыл про инцидент на дороге и уже прикидывал, где бы взять генный материал для дальнейшего улучшения, и уже подумывал о создании собственной лаборатории, желательно где-нибудь в заброшенной подземке и как можно подальше от любопытных глаз. Ведь делают же все почему-то их в столь закрытых местах, а чем я хуже заштатного злодея? Пусть мои исследования и будут направлены сугубо на улучшение тела, но почему бы и не сделать что-нибудь и для всего человечества, как попутное ответвление? Для моих проектов это будет совсем не лишним. Интересно, а тот человек прочный, живучий, или же умеет неплохо восстанавливаться? Может, конечно, и все вместе, и даже что-то еще, о чем я просто не догадываюсь, но черт его знает. Мне больше любопытно, кто в него запустил этим самым грузовиком. Телекинез, а может и просто колоссальная сила. Да что за мир такой, если различные монстры так свободно бродят по улицам крупных городов? Это явно не слишком здоровая фигня, так не должно быть, ну или у меня уже просто устаревшие понятия о мироустройстве, что я вообще видел в своем мире, то-то и оно, так что придется думать, как же мне выжить в этом безумном мире и не уйти на перерождение раньше времени. Добравшись до храма знаний без новых происшествий, я с головой окунулся в рутину учебы, были пары по нужным предметам, но ничего интересного, как на лекции Коннорса, там не было и в помине. Закончив с учебой, я заглянул в гости к Гарри, что возился в мастерской отца. И вот все равно, я не понимаю твою тягу к этому железу, а в особенности к его починке. Улыбнувшись старому другу, я продолжил. Вот скажи ты кому, что лично перебираешь машины, никто ведь и не поверит, а знаешь почему? Не должен сын магната заниматься столь грубой работой, как ремонт машин, пусть даже и для собственного удовольствия. Скажи лучше, почему сегодня ты не пришел на пары? Закончив обличительную речь, я протянул Гарри чистую тряпку, дабы вытереть руки от машинного масла. «Вечно ты ворчишь, Пит», — кивнул парень, и мы наконец-то поздоровались. «Я в очередной раз тебе говорю, что мне просто нравится перебирать автопарк, ведь ты знаешь каждую деталь в машине и можешь уверенно положиться на своего железного спутника. Еще в детстве, когда отец не имел сегодняшних активов и транснациональную корпорацию в своем распоряжении, мы часто задерживались с ним в гараже до поздней ночи, а после к нам приходила мама и уже за уши оттаскивала от старенького Форда Корсар». Тепло улыбнувшись от накатившей ностальгии, Гарри погрузился в приятные воспоминания. «Я люблю все это железо, так что будем считать, что оно дорого мне как память. Кстати, хочешь кое-что покажу?» Подмигнул мне товарищ и вытащил из кармана обычный пульт и что-то на нем щелкнул. Секунда, и старый Фиат вместе с Ауди последней модели поднялись вверх на какой-то платформе, открывая нам обзор на солидный спуск в никуда. Приглашающе махнув рукой, парень скрылся во тьме подземных уровней. Последовав за товарищем, я с удивлением опознал разномастное оборудование и станки для работы с техникой. Хлопнув пару раз в ладони, он включил свет, что тут же затопил помещение. Масса различных инструментов, оборудования и станков все так же притягивала взгляд, но было здесь и кое-что еще. Различная бронетехника одиноко стояла на парковочных местах. Были там и танки всевозможных модификаций и солидного вида бронеавтомобилей из разных стран. По всей видимости, подземный уровень шел по территории всего особняка Осборнов, но почему он решил показать мне это только сейчас? Переведя взгляд дальше, я увидел манекена, облаченного в боевую амуницию. Огнестрельное и холодное оружие также весьма органично устроилось на стендах. И главное, там была мастерская, прямо в центре всего этого хаоса. Чисто логово мстителя какое-то, а не поместье первостатейного промышленника. И чем, интересно, Гарри здесь занимался? Уж явно не ремонтом старого Форда или чего-то еще. Как видишь, это и есть основная мастерская моего отца. Раньше он пропадал здесь неделями, но сейчас все иначе, и можно скинуть самую скучную часть работы на подчиненных. Я случайно нашел это место, когда перебирал барракуду. А тебе как-то все не было повода похвастаться, да и в гости ты заглядывал редко, так что не до того было. Но ты спас меня, и теперь я у тебя в долгу, так что я не могу и дальше держать это в тайне. Можешь пользоваться мастерской, но смотри, ничего не взорви, а то я тебя знаю. Осборн тепло улыбнулся. И да, смотри, что я еще нашел. Пройдясь немного вглубь мастерской, Гарри вскоре вернулся, но уже с каким-то шлемом в руках. Тони Старк носит что-то похожее, тебе не кажется? Невинно поинтересовался товарищ. Это определенно была часть доспеха Железного Человека, но откуда она здесь? И так ли была заброшена мастерская? Похоже, что Норман Осборн все так же берет работу на дом, но Гарри об этом знать не стоит. И правда, наверное, Тони вдохновлялся чем-то подобным. Пытаюсь перевести тему. Здесь много всего. Пусть я и люблю машины, но какой уважающий себя мужик откажется от оружия? Мы ведь в Америке. Гарри вновь улыбнулся. Мне очень льстит, что ты решил открыть мне эту тайну, и я непременно воспользуюсь твоим приглашением. А теперь пошли, глянем тот Форд ЛТД. Похоже, твоя любовь к этому металлолому все-таки заразная штука. Старый друг улыбнулся моей шутке и такому привычному ворчанию. Быстро поднявшись в гараж, мы уже вместе занялись осмотром давно стоящего Форда. Проведя небольшой то и заменив по мелочи все, что нужно, мы недолго покатались по городу, ловя заинтересованные взгляды от дам и ценителей ретро. Да и не часто на улицах Нью-Йорка теперь встретишь Форд ЛТД Лавридер 1972 года выпуска. Немного пообщавшись на ответвленные темы и попросив у дворецкого чашечку чаю, я засобирался домой. В метро была привычная толкучка и шум, но меня в очередной спасала музыка и наушники с шумоподавлением. Как же классно не слышать весь этот раздражающий фон, но здесь главное не задремать, а то ведь можно и проехать свою остановку. Впрочем, задремать мне не дал шум оторвавшихся первых вагонов, который достиг меня. В этот раз все было еще страннее, и местами покореженные вагоны почему-то парили над землей. Интересно, кого они на этот раз пытаются убить? А то что-то сомнений насчет этих неизвестных у меня почти нет, да и не может такое происходит два раза за один и тот же день. Минутную паузу разорвал звук плавящегося металла и падение все тех же первых вагонов. Следом группа странно одетых людей пронеслась за не менее одиозно одетым мужчиной. Похоже, мне определенно нужно становиться сильнее. А здесь есть магия, а то с такими товарищами еще неизвестно чего ждать. Поскольку наш транспорт теперь был неисправен, то пришлось выйти на ближайшие станции, благо отъехать не успели. Выбравшись на поверхность, я наконец-то вздохнул полной грудью, а в кармане тренькнуло сообщение. Так как насчет сегодня вечером, ты меня игноришь? Ну, Питер, будь хорошим мальчиком, как раньше, и своди девушку в кино. Ну и пошел ты. Питер, последнее предложение, куда идем гулять? Устав читать полотно сообщений, я написал лаконичное ок и добавил время и место. Ведь если подумать, то что я теряю? Я недавно чуть не помер в метро, так что мне определенно нужно развеяться. И ведь повезло же, что я редко когда выбираю первые вагоны, а то быть бы мне расплющенным или поджаренным. Так сразу и не скажешь, что лучше, да и перекусить будет не лишним. Размеренным шагом достигнув кафе, что располагалось в паре километров от станции метро, я заказал себе зеленого чая и принялся ждать девушку, что так внезапно захотела погулять. Мэри Джейн появилась весьма быстро, да и я как раз допил чай. Оставив чаевые, я отправился к ней навстречу. Легкое вечернее платье в молочных тонах идеально сочеталось с черными туфлями на высокой шпильке. Глаза девушки горели огнем азартного любопытства. Интересно, что у рыжика на уме? Пытаясь разгадать загадку по имени Мэри Джейн, я подошел еще ближе и галантно поцеловал девичью ручку. «Как быстро ты соскучилась, бестия!» Ехидно улыбаясь, я получил лишь заолевшие щечки в ответ. Глава 10. «Тоже скажешь, так, просто захотелось немного прогуляться. Да и с тобой интересно, ты же так и не показал мне город!» Ехидно улыбнулась бестия. «Так что придется отрабатывать за прошлое свидание. КХМ, прогулку!» Тут же поправилась девушка. «И что, вот интересно, у нее на уме. Женщины вечно остаются загадками для меня. Порой кажется, что ты вот-вот ее раскусишь, но нет, это лишь очередной виток для хитрых интриг и манипуляций. Ну раз ты хочешь, то без проблем, солнце». Улыбаясь в ответ, я взял девушку под локоток. Наслаждаясь приятной погодой и компанией девушки, я почти позабыл про все события этого дня и расслабленно слушал, что говорит Мэри Джейн. Впрочем, слушал я не все и часто просто кивал и понимающе улыбался в нужных местах. Главное, не потерять нить повествования и не согласиться на что-нибудь тебе абсолютно ненужное. Но кое-что все-таки случилось, и огромный носорог пронесся у нас на пути, буквально проходя сквозь дома. Резко развернувшись и прикрыв девушку своей спиной, я почувствовал лишь легкое неудобство от разлетевшейся во все стороны шрапнели, что еще недавно была цельной стеной многоэтажки. Быстро взяв девушку на руки, я немного ускорился, но при этом не выходя за человеческие рамки. Оказавшись в безопасности в самый последний момент перед тем, как офисное здание полностью рухнуло, я выдохнул. Надеюсь, что там не было людей, да и время сейчас уже под вечер, так что все возможные жертвы должны быть минимальны. Снова взяв девушку под локоток, я поспешил уйти как можно дальше от столь опасного района, где носятся носороги, ну или люди в тяжелых костюмах, отдаленно напоминающих эту махину. Может, ну эту экскурсию, давай лучше по мороженому, а то знаю я недалеко один корейский магазинчик, что торгует мороженым со всего света. Да чем не шикарное место для свидания и восстановления душевного спокойствия. Уж туда огромные носороги точно не полезут, что скажешь. Пребывая в состоянии шока, снова, девушка лишь неуверенно кивнула. Ободряюще улыбнувшись, я продолжил нести бестию на руках. Интересно, и почему она так хотела этой встречи? Неужто ей было мало прошлого раза? Или она адреналиновая наркоманка? Черт его знает, не понимаю я девушек. Иногда, конечно, что-то и удается угадать, но это скорее чудо, чем вдумчивый анализ. Добравшись до магазина, адрес которого я выудил в сети, спокойно ставлю рыжую на одиноко стоящую лавочку и, получив в благодарность поцелуй от милой девушки и ее алые щечки, я просто кивнул и пошел в магазин, оставляя задумчивую бестию на улице. Питер. Донеслось мне в спину что-то возмущенное, но я спокойно проигнорировал. Если хочет слезть и не отставать, то пускай поторопится, буду я еще кого-то ждать. Спустя пару секунд меня уже ударили кулачком в бок и грозно засопели, но говорить совсем не спешили, видимо, заранее обидевшись. Ну а я что? Я все так же спокойно выбирал себе мороженое. Найдя взглядом мороженое, любимое мной еще в прошлой жизни, я искренне улыбнулся и взял себе два. «А ты что будешь?» Интересуюсь у девушки. «А ты разве не мне взял?» Грозно произнесла бестия, и пришлось лишиться одного шоколадного монарха, получив взамен спасибо и обнимашки. Я отправился на кассу, где скучала миловидная кореянка с приятными чертами лица. Кушая мороженое, мы столкнулись на одной из улочек с толпой мексиканцев. «Эсхора де компартер, смекаешь?» Щербато улыбнулся криминальный элемент. Передав Мэри Джейн свое мороженое, я спокойно вышел вперед и, остановившись рядом с незнакомцем, прописал ему смачный джеб, сломав мексиканцу нос. Я повернулся и к остальной четверке, что совсем не спешили нападать. Спустя миг, преодолев оцепенение, вперед вышел наиболее здоровый крепыш. Резко ускоряясь, совершаю прыжок и наношу удар кулаком по его темечку, словно кувалдой. Что-то бессвязно рыча, в бой ринулись и остальные. Первый получил прямой удар в голову и тут же выбыл. Второй удостоился чести огрести с ноги и улетел в кирпичную стену, ну а третий получил двоечку по почкам. Помнит руки, как говорится. Забрав у девушки мороженое и снова взяв ее под локоток, я продолжил наше свидание. А то будут еще у меня какие-то мексиканцы требовать деньги, мы живем в свободной стране, так что иди и заработай, а то вечно им что-то нужно. Ненавижу маргиналов подобного вида, они словно опухоль, что убивает наше мягкосердечное общество. Посадив девушку в такси и мило попрощавшись, оставляя все расспросы на потом, я продолжил гулять в надежде найти носорога, ну или его логово, а то уж очень интересная махина у него в распоряжении, да и нужно подумать, как буду отмазываться. Может, мне и правда записаться в кружок по боксу или чему-то еще, будет и оправдание для возросшей силы, да и техники можно оттачивать, а то если бы немного перебрал с силой, было бы на 5 трупов больше. Поднявшись на крышу одного многоэтажного дома, я начал осматриваться и где-то спустя час активного наблюдения приметил подозрительных архаровцев. Проследив за ними до самых складов адской кухни, я увидел и носорога, что вальяжно покинул нутро своего костюма и почему-то пил водку прямиком из горла. Жадным взглядом изучая содержимое украденных ящиков, он неспешно вытащил сверхсовременный микроскоп из коробки, подержав прибор в руках не больше секунды, тут же разбил его об стену. Допив водку, он также отправил ее в полет, но попал кому-то в голову. Спустя миг послышался и отборный мат вперемешку с украинской мовой. Но заинтересовало меня не это, а кое-что иное. Пара украденных ящиков имела маркировку «Старка», так что там должно быть и оружие для наших доблестных военных. Но вот что оно делает в лапах мафии, вопрос иной. Так что мне было бы весьма интересно изучить эти игрушки, а может, что и прихватить с собой. Вот зачем носорогу столько всего, оружие-то понятно, но все остальное, так что, с него не убудет. Незримой тенью пробравшись на склад и прихватив из ящика с инструментом старенький молоток, я начал по одному выводить из игры снующих туда-сюда рабочих методичным ударом молотка в висок. Закончив с зачисткой, я натянул на лицо медицинскую маску, что купил в ближайшей аптеке и вышел разбираться со всеми остальными, благо им все эти игрушки все равно не нужны, а я, если что, и продам. Левак лишним не бывает. Мысленно цитируя одного из знакомых, я приметила и солидного вида кувалду, что сиротливо лежала на огромной покрышке. Видимо, кто-то здесь все-таки тренируется. Тут же сменив молоток на игрушку потяжелее, я хищно осклабился. С таким инструментом можно и к носорогу идти. Надеюсь, он не успеет заползти в свой ходячий танк, а то и вовсе напьется. Хотя, такого быка одна бутылка и не возьмет. Ну ничего, разберемся на месте. Уверенно ломая мелким прихвостнем кости на удивление удобной кувалдой, я спокойно двигался по складу, с каждым новым ударом добивая очередного отброса. Техничные удары кувалдой с легкостью ломали кости, ребра и крушили черепа. Чувствуя себя эдаким паладином, я методично продвигался вперед, очищая город от скверны, да и стресса накопилось за последнее время, так что нужно было выпустить всех своих демонов наружу. Вскоре показался и здоровяк, что непонимающе смотрел на меня. «Мальчик, ты заблудился?» С акцентом поинтересовался бугай, но я не ответил, зато вовсю использовал эффект неожиданности и запустил в носорога кувалдой. Благо, что он был не в костюме, так что это ненадолго выведет его из игры, если не насовсем. Ослабив хватку, он выпустил очередную бутылку водки, что вдребезги разбилась об пол. Хмыкнув, я продолжил идти к отрубившемуся бандиту. Размеренным шагом добравшись до человека, что походя разрушил с десяток домов, я неодобрительно покачал головой и молча поднял такую удобную кувалду. Оторвав кусок рубашки здоровяка и намочив ее разлитой водкой, я начал приводить носорога в чувство, а как только он открыл глаза, тут же лихим ударом кувалды раздробил ему колено, дабы особо не рыпался. Ну и не мог убежать, ведь мне нужно столько от него узнать. Рыча от боли и ругаясь на 3 языках сразу, носорог быстро пришел в себя и был готов к диалогу. «Ну же, милейший, не томи». Кувалда снова опасливо коснулась разбитого колена, а здоровяк тут же взвыл. «Мне лишь интересно, а куда это ты так спешил, что даже не обращал внимания на дома, что стояли на твоем пути?» Новый удар кувалды, но уже по руке, все же заставил говорить этого партизана. «Я работаю на амбала», — яростно зарычал носорог. «Если наши тебя поймают, сынок, то я тебе не завидую. Твоя участь будет хуже смерти, и неважно, убьешь ты меня или нет. Братки или амбал рано или поздно выйдут на тебя, а я буду ждать нашей встречи в аду». Видимо, пребывая в состоянии шока, здоровяк безумно рассмеялся, почти не чувствуя боли, и попытался встать, используя кувалду, словно костыль. Мощный удар ногой в хлебальник резко остановил всю активность нашего носорога, и он снова принял положение лежа, тихо скуля и сетуя на братьев, что так подставили его с работой. «Ключевое слово здесь «если», — без какого-либо акцента произнес я в широко открытые глаза бандита, ведь не часто ты слышишь такую знакомую речь от кого-то еще, кроме подельников. Значит, тебя нанял Амбал, для чего? Тяжелая кувалда легко поменяла место на горло здоровяка, обещая вмиг сломать кадык. Я должен был отвлечь внимание и навести суету на складах Старка, пока мои парни грузили оружие и что попадется под руку фуры. Как видишь, я неплохо сместил фокус внимания и всю погоню на себя, даже ты пришел. Но кто ты, хрен с горы, я тебя раньше не видел, да и не похож на парней из землячества, так, сопляк какой-то, но силы тебе не занимать. Не хочешь пойти под мою руку? Нагло усмехнулся бандит, совсем ничего не смущаясь и вовсю используя момент для вербовки. Если что, у нас полный соцпакет, отпуск и достойная зарплата. Носорог продолжал тянуть время, да и в тюрьме мы почти не сидим, так как Амбал прикормил прокурорских. Ведь как все хорошо, вскоре послышался вой полицейских сирен, что было как минимум странно, ведь ни единого выстрела так и не произошло. Проверив карманы носорога, я обнаружил необычного вида ключи и брелок с надписью «Рено». Я усмехнулся, ну хоть не «Рено» или «Пежо». Заметив, как забегали глазки у здоровяка, я проверил брелок и на удивление тут же отозвался огромный костюм, что грозно заурчал запустившимися двигателем, пуская пар из ноздрей костюма. Вот тебе и трактор для картошки. Устроившись в салоне, я быстро разобрался с управлением и, нагло прихватил две фуры, с легкостью покинул злополучные склады адской кухни. Поискав по картам заброшенную ветку метро и две станции, что никак не использовались из-за экономического кризиса и поменявшегося вектора городской застройки, я решил спрятать все там, да и не ловит в подземке ничего, так что опасаться жучков и паучков не стоит, но пусть все полежит в нейтральном месте. Покинув костюм, я начал распаковку. Исследуя ящики с маркировкой Старка, я был приятно удивлен разнообразием оружия. Там были как и обычные пистолеты офицерских моделей, так и автоматические и штурмовые винтовки. Имелись даже компактные ракеты для ведения активных боев в условиях города. Вернувшись домой уже под самую ночь довольным и чертовски уставшим, я залез в душ и тихо отмок, а после бесшумной тенью направился в кроватку. Глава 11. Почти целую неделю, занимаясь банальной рутиной, учебой и периодически гуляя с рыженькой мисс, я тактично выжидал и мониторил новости, но все было глухо и даже ни единой строчки про кражу со складов Старка или о том, что нашли хоть что-нибудь любопытное. В сети все было спокойно, так что я особо и не переживал, а спокойно собирал глушилки различного толка и ими-излучатели, дабы вернуться в подземку и основательно изучить свои трофеи. Выбравшись одной безлунной ночкой к своей импровизированной базе, я с удивлением никого не обнаружил, что было собственно и странно. Это что выходит, что никому и не было дела до этого происшествия. Да и если верить новостной ленте, то даже носорога не повязали, а ведь он не мог далеко уйти из-за ряда причин. Значит, наш здоровяк и правда не врал про связи, так что возможно и про Амбала все правда. Проверив все еще раз, я запустил глушилки и ими-излучатель, ведь береженого Бог бережет, да и как минимум паранойи много не бывает, так что перестраховка никогда не навредит. Задумчиво изучая костюм носорога, я все больше склонялся к мысли, что это и правда ходячий танк. В нем было минимум электроники, а та, что была, имела сугубо практичный и в меру многофункциональный подход. Многие системы дублировались по несколько раз, так что эта махина могла функционировать и на половине мощности, а различные сервоприводы и мощные моторы и вовсе были расположены где только можно. Синтетические мышцы также имели место быть. Они исполняли роль эдакой прокладки между электроникой и броней, не давая мелким повреждениям вывести из строя всю систему. Самое любопытное же было в том, что питалась эта опасная игрушка от гибридного реактора, крайне похожего на работу Старка. Правда, я бы назвал это скорее китайской подделкой с крайне низким КПД, а не каким-то там аналогом дугового реактора. И все же любопытно, как они сумели повторить опыт нашего железного мужика, и главное, где они взяли прототип для своих изысканий. Впрочем, раз сумели одни, то получится и у меня. Остается лишь разобраться, как у них все это получилось, и попутно подтянуть нужные знания. Ну да хватит про костюм. Пока технологии дугового реактора мне недоступны, да и ресурсно-производственных мощностей пока также не хватает, так что оставим это все на потом. Вернувшись к ящикам с маркировкой Старка, я начал очередную распаковку. Там было как оружие, так и различное оборудование. В целом, мне не было нужно ни одно, ни другое. да и оборудование сугубо медицинского толка, а мне такое еще не скоро понадобится. Используя приложение Escorp для анонимного выхода в сеть, я спокойно отыскал нужные ключи и подключился к серой сети. Изучая различные онлайн-маркеты, я натолкнулся на одну весьма любопытную барахолку, где ошивались товарищи из ИРА, или же Ирландской революционной армии, эдакого военизированного союза радикальных боевиков. Списавшись с парой полевых командиров, чья ставка была прямо в Нью-Йорке, я спокойно продал машину с оружием, передав ирландцам координаты сразу же, как они перечислили всю сумму на анонимный кошелек. Дальше в списке было оборудование, что было любезно продано одному из осколков Сомали где-то за полцены. Будем считать это своеобразной гуманитарной помощью голодающей Африке. Не оружие им же продавать, да и, если подумать, то его хватает у них и без нас. После любой гражданской войны его остается просто море, поэтому оружие достается ирландским повстанцам, причем также по разумной цене. Немного освободившись, я бродил по Нью-Йорку в поисках подходящего под мои нужды тренера, клуба или чего-то еще, но все они были слишком слабы или некомпетентны, а где-то и просто глупы. «Ты всерьез думаешь одолеть лучшего ученика самого Скорпиона?» – насмешливо произнес юноша с холеным лицом. Усмехнувшись в ответ, я предложил испытать его силы, дабы слегка поубавить спесь с наглеца, ведь он должен понимать, что не стоит недооценивать любого врага, пусть и такого юного на вид. Да и в мире всегда найдется кто-то сильнее или умнее тебя, такова уж наша жизнь. С показной неторопливостью выйдя на татами, я ожидал первого удара от оппонента и, будучи уверенным в собственной силе, он не заставил себя долго ждать. Привычно ускоряясь, я видел все его удары наперед. Он был неплох в исполнении своих техник, но спесь все же нужно слегка убавить. Поймав и тут же зафиксировав его руку, технично ломаю ее, чтобы как можно дольше шел процесс восстановления, и тут же отхожу. Ничего не понимающий враг даже не успел понять, что остался без руки на ближайшие месяцы, но адреналин в крови не давал ему ощутить боль в полной мере. Снова подловив момент, но уже с ногой также технично захватываю и намертво фиксирую ее, также мгновенно ломая. Всего лишь какая-то пара минут боя, а сей мастер уже обездвижен и слабо ползет задом как можно дальше от меня. Все так же неспешно двигаясь в его сторону, спокойно ставлю пятку на кадык, ожидая, пока лучший ученик запросит пощады. Какие-то 3 секунды томительного ожидания, и он стучит по матрасу с глазами полными ужаса. «А у тебя неплохая база», — скупо произнес какой-то парень. «С такими данными, Скорпион бы с радостью тебя научил всему остальному», — продолжил юноша. «Может, ты все-таки пойдешь в ученики?» — задумчиво произнес он. «Нет, тогда я дам тебе адрес одного русского. Его дадзё как раз специализируется на крепких парнях. Тебе там понравится, так что удачи». Совсем неискренне улыбнулся парень и быстро записал адрес на какой-то салфетке из ресторана паназиатской кухни. С благодарностью кивнув незнакомцу, я покинул очередное место, вычеркнув его из списка. Перебрав все доступные адреса, я все же решился съездить к этому русскому. Оказавшись в Бруклине на какой-то улице Джона, я все же нашел нужный клуб, но он оказался закрыт. Узнав у местных расписание работы этого Виктора, я побродил какое-то время по Бруклину и все же застал этого тренера. Виктором оказался рослый бугай, один его вид прямо-таки кричал, что у данного мужика хватит тестостерона и на десяток таких, как ты. Повесив черное пальтишко прямо на боксерскую грушу, он равнодушно прошел вглубь зала, полностью игнорируя мое присутствие. Неспешно занимаясь своими делами и медленно делая различные ката, он игнорировал меня еще пару часов. Что ж, время у меня есть. Так что посмотрим, из чего сделанный этот мастер. Проваливай. Спустя еще 3 часа лаконично произнес он. Значит, оно умеет говорить, лед тронулся, как говорится. Что ж, время очередного испытания. Примите меня в ученики, я даже готов пройти ваше испытание. А если ничего не выйдет, то так и быть, я уйду. Привычно включил я заезженную пластинку, учитывая все прошлые ошибки при общении с мастерами. Хм, угрюмо кивнув в сторону ринга, здоровяк так ничего и не сказал. Какой любопытный персонаж, однако, видя, как он скидывает рубашку и остается лишь в белой майке, потертых джинсах и армейских ботинках, я также поспешил на ринг. Интересно, а он и правда так хорош, как о нем говорят? Если да, то я нашел себе тренера. Довольно улыбнувшись, я в первую же секунду спарринга получил прямой удар в лицо. Признаться, меня словно мусоровозом сбило, И это только по ощущениям. Не прошло и секунды, как на меня посыпались удары ногами, и каждый был сильнее предыдущего. Да что он за зверь такой? Едва поспевая за его скоростью, я и сам начал ловить кайф от сражения. Так вот он каков азарт битвы. Не успела одинокая мысль пронестись в голове, как мой оппонент нанес рубящий удар в прыжке, и меня прямо впечатало в ринг. Ты слишком слаб, а я не учу кёкусинкой слабаков. Наберешься силы, вот тогда приходи, и мы обсудим путь самурая. Рубя фразы произнес Виктор, молча протянув мне руку. Я даже не принял ее от удивления своему проигрышу, на что он лишь хмыкнул. Спасибо за науку, я стану сильнее. Только и смог произнести я, спешно анализируя состояние напрочь отбитых органов, сотрясение головы и прочие мелочи. Я лишь кивнул, да и если честно признаться, то и не ожидал чего-то подобного. Как я там говорил, всегда найдется кто-то сильнее. Проваливай, сухо произнес мастер. Прихрамывая, я все же покинул зал и решил вызвать такси, ведь на восстановление тоже нужно время. Зато я неплохо провел день и решил многие уже успевшие накопиться вопросы. С комфортом устроившись в такси, я увидел русское имя в лицензии и лишь хмыкнул. Как много земляков на квадратный метр. Слушая по радио местные новости, я вычленил что-то про знакомого ящера. Огромный монстр из канализации терроризирует город. Куда смотрит общественность, полиция и городская агломерация? Что дальше, спросите вы? А я вам отвечу, ведь сегодня в нашем эфире будет не только ящерица-переросток и грабители банков с инопланетным оружием, но и псих в летном костюме. Что за вздор, скажете вы? И я снова отвечу. Это вечерние новости с Джей Джона Джеймсоном. Да и кто мог подумать, что будет хоть что-то безумнее психованного парня в тяжелом бронекостюме носорога. Джеймсон был, как всегда, эмоционален и воодушевлен от возмущения, что в городе происходит подобный ужас. Задумчиво слушая радио, я прикидывал, а что можно поймать с этого ящера? Ведь не зря же за ним в тот раз охотились дроны, но для начала стоит отдохнуть, немного восстановиться и может перекусить чем-нибудь вкусненьким да выпить бодрящего кофе, а то этот русский неплохо так меня отделал. Вернувшись домой, я застал Мэй на кухне что-то готовящей. Тихо подкравшись и обняв ее сзади, я вкрадчиво поинтересовался, что у нас будет сегодня на ужин. Удивившаяся Мэй чуть не устроила мне крайне близкое знакомство с крайне длинным ножом из кухонного набора. «Не пугай так», — строго произнесла она, — «сегодня будет индейка. А почему ты такой побитый? Опять этот негодник Флэш Томпсон?» Внимательно посмотрела Мэй в мои глаза. «Все в порядке, Питер», — уже более тепло поинтересовалась тетушка. «Да слегка перестарался на тренировке», — честно ответил я. «Хм, с каких это пор ты решил заняться спортом? Я не верю своим ушам. Питер Паркер, и без науки», — ехидно улыбнулась Мэй. «Все бывает в первый раз», — иронично хмыкаю на ее слова. «Да и кто сказал, что я бросаю науку? А синяки и ссадины — это лишь приятный бонус, дабы держать тело в тонусе. Тогда иди мой руки и ужинать, боец», — тепло улыбнулась она. Понятливо кивнув, я и поспешил в ванну. «Да и принять душ не помешает, а то весь день провел черт знает где. Но зато я нашел идеальное прикрытие. Осталось лишь пробиться в ученики, а синяки и ссадины меня не страшат». Закончив со всеми процедурами в ванной, я поспешил ужинать с Мэй. Глава 12. Всю ночь, занимаясь органическим ремонтом и восстановлением собственного тела, я думал лишь о том, как слаб по сравнению с тем же тренером. Зато это позволило мне не зазнаться. Как там говорится, за одного битого двух небитых дают. Для усиления мне был нужен определенный генетический материал, но где его взять? Искать мутантов, прочих сильных людей, или, быть может, пришельцев. Признаться, я не знаю, с чего стоит начать, поэтому привычно изучал новостную ленту. Но даже там было пусто, а ведь в этом мире так много сильных существ. Где же они все? Также слышал про пансионат для особых детей, но стоит ли туда ломиться? Как я понял, они работают на правительство, так что стоит ли туда лезть? Допив бодрящий кофе, я начал привычно собираться на учебу. Сегодня за мной заехал Гарри, что восстановился и теперь был готов вновь грызть гранит науки. «Привет, старичок», — открывая дверь новенького Бугатти, Осборн хитро улыбнулся. «Подвести? Да ты сама любезность». «Что, опять потянула на француженок помоложе?» Ехидно улыбаюсь в ответ. «Все-то ты подмечаешь, бро». Гарри негромко рассмеялся. «На самом деле, сегодня деловой ужин с матриархом семейства Харди, так что нужно быть во всеоружии, иначе одним перспективным инвестором меньше». Тут же отмазался друг. Привычно устроившись в салоне авто с полным комфортом, я ловко подключил свой телефон по Bluetooth к стереосистеме машины и начал перебирать музыку, дабы подобрать хоть что-нибудь эпичное. И да, Гарри это чертовски бесило, но порой даже он признавал всю важность шикарного плейлиста в дорогу. Спустя полминуты активного поиска, я все же остановился на брутальном блюз Сарацена и его мрачном Херивер. Что думаешь о сегодняшней лекции Тумса? Сможет ли он нас удивить или же вдохновить? Задумчиво поинтересовался товарищ. Я вот больше хочу на лекцию от Старка или того же Сапольски. Они классные лекторы, на Ютубе видел. Тут же пояснил Гарри свою увлеченность одним инженером и нейробиологом, стэнфордского профессора, и я бы послушал. Кстати, можем как-нибудь сгонять в Калифорнию на его лекции. Все как ты любишь. Горячие девочки, приятный климат и легалайз на территории целого штата. Ну и в качестве приятного дополнения лекции Роберта Сапольски. Старый друг тут же задумался над внезапно открывшимися перспективами свалить в Калифорнию и побывать на лекции одного из своих кумиров. Как-нибудь мы точно отправимся в дорожное приключение и знатно затусим, старина. Но, увы и ах, сегодня я занят дипломатией с одной горячей дамочкой. Кстати, ты в курсе, что ее дочь учится с нами? Грустно произнес Гарри, явно опечаленный тем, что нельзя сорваться в приключении прямо сейчас. Харди, говоришь, кажется, припоминаю одну платиновую блондиночку с такой фамилией. Фелиция или Фелисити, как-то так ее зовут. Но сам я с ней не знаком, как и ты, видимо. Думаешь, стоит к ней подкатить? Ухмыляясь, произнес я. Неужели мой лучший друг заделался в Альфонсы? Никогда бы не подумал. И вот опять. Осборн рассмеялся, но тут же окинул меня критическим взглядом. А знаешь, если ты слегка подкачаешься и возьмешь пару уроков уличного пикапа у Флэша Томпсона, то у тебя есть все шансы и смазливая мордашка. Крайне серьезно произнес Гарри, изо всех сил стараясь не засмеяться. Но, увидев толику сомнения в моих глазах, все же продолжил. Впрочем, ты прав, я слегка погорячился. А ведь и правда, где футбол и где уличный пикап? Так что давай я сам тебя научу, твердо произнес парень с полной уверенностью в словах. Но тут у меня тренькнуло сообщение от девушки. Тут же пояснил я на вопросительный взгляд товарища. Так что спасибо, а мудрый учитель, но я как-нибудь сам. Мило улыбаюсь, спокойно смотря в удивленное лицо старого друга. А малый-то повзрослел, уважительно произнес товарищ. Впрочем, я должен был догадаться еще по тем чиксам из клуба. Питер, я так рад, что ты наконец-то стал таким самостоятельным, и прямо испытываю гордость отца, что дает сынишке первый кондом для школьных танцев. Притормозив на обочине, Осборн утер скупую слезу и по-доброму улыбнулся. Это нужно отметить недельным загулом по барам и массажным салонам, но сперва лекция и деловая встреча. Гарри вновь погрустнел.